Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. Сегодня четверг, 14 июня 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Самозванец Медведь Путин оценил Сердюкова как самого успешного министра обороны. Развал армии закончен, офицеры закуплены, дачи построены. Ну вот, Сергей, прежде чем прокомментировать, наверное, тему, мы можем послушать, что сказал вот этот вот как бы деятель, да, и уже от этого оттолкнуться. То есть это, я так понимаю, это была передача с Познером, где они сказали, значит, Медведев сказал следующее, буквально цитирую: Сердюков достиг построения вооруженных сил, как ни один другой министр обороны за все до этого взятые годы. Вот. И поэтому он остался в новом правительстве, то есть он является профессионалом. Сергей, вот как можно это прокомментировать? Да, здесь все прокомментировать очень просто, на самом деле. Самозванец Медвепут действительно назвал заведующую секцией номер 3 магазина «Ленмебель Горторг» самым успешным министром, потому что эта оценка, она взята главнокомандующим Химеры, не с потолка, ниоткуда не взял. Потому что любое сравнение нашего так называемого Сердюкова, поскольку все познается в сравнении, то его можно сравнивать только с кем-то. Он говорит, в сравнении с другими министрами обороны. Достаточно сравнить его, например, даже с министром обороны россияне Пашкой Мерседесом, который тоже занимался сокращениями всего того, что ему досталось в наследство от советской армии. В сравнении, собственно говоря, с ним и можно там что-то там говорить. Но таких темпов и таких объемов, которые проводил Пашка Мерседес, они ему просто, как сейчас, они ему просто и не снились даже. И ничего такого равного, ничего не происходило. Сколько у нас, например, на сегодняшний день известный нам человек, про которого мы говорим, типа министр обороны, он занимает должность уже 4 года. И за 4 года так называемой реформы что-то может проясниться, что-то может уже быть видимым и ясным. Главным зримым проявлением этой так называемой реформы почему-то стали организационно-штатные ужатия армии и дивизий до трехступенчатой структуры: батальон, бригада, оперативное командование, в которых бригада стала основой оперативно-тактической единицы. Эту информацию нам преподносят официально, нам про это говорят, что это очень хорошо, что это просто сказочно. Мы, конечно, в это все дело верим, но будем разбираться медленно, верно и постепенно. А такие ступени в организационно-штатной структуре, как полки, дивизии, корпуса и армии, они были убраны, собственно говоря, за ненадобностью, как нам говорят. То есть современные сухопутные войска россияне сведены в 85 бригад. Это 39 общевойсковых бригад, 21 бригада ракетных войск и артиллерии, 7 бригад армейской ПВО, 12 бригад связи, 2 бригады радиоэлектронной борьбы и 4 десантно-штурмовые бригады, находящиеся в процессе формирования. Для управления ими в каждом округе сформировано от 1 до 3 оперативных командований. В россиянской общественности ломка это представлена как оптимизация хаотичной военной структуры, оставшейся господину Сердюкову в наследство еще с советских времен. В качестве подтверждения приводилась цифра в 1890 воинских частей, числящихся в составе вооруженных сил в 2008 году. И на сегодняшний день после оптимизации их осталось всего 172. При этом подчеркивалось, что все они будут укомплектованы на 100% людьми, вооружением и полностью боеготовы, что бригады станут универсальными боевыми единицами, от Камчатки до Калининграда. Но все планы, которые, как всегда, традиционно даже можно сказать, для советско-россиянского военного искусства в кавычках, традиционно для этого всего вмешались военного враги. Планирования. Конечно, это искусство же военное, планирование же, это же не просто так. В этот процесс вмешались овраги, которые все, как всегда, загубили. Как минимум, оказывается, треть бригад в итоге оказалась сформирована по неким легким штатам. Легкие, естественно, в кавычках. По одним из них численность мотострелковых бригад, которая якобы является основой оперативно-тактической единицы сухопутных войск, составляет 3500 человек. Но вот оказывается, что на самом деле есть некие бригады численностью вообще в 2200. При этом, при всем, это вот все происходит на фоне того, что бригады должны иметь численность 4600 человек. Дальше больше, соответственно. Наличие или отсутствие вооружения и географические особенности заставили реформа оптимизаторов менять уже существующие штаты применительно конкретному региону и базовому комплекту вооружения. В итоге сегодня насчитывается уже не менее 6 утвержденных штатов бригад. А в реальности, с учетом различных поправок в штаты в сегодняшних вооруженных силах, так называемых, не найти даже 2 одинаковых бригад. То есть ни о какой вот унификации, о которой так вот стремились нам, рассказывали долго нам оптимизаторы, в кавычках, и чем они аргументировали отказ от дивизионной структуры, речи вообще не идет. Получившиеся бригады чрезвычайно разношерстны по численности, организации, по вооружению. При этом о обещанном оснащении их новым оружием уже никто ничего не вспоминает. Новым теперь значит просто работоспособным. Добились этого самым простым способом. С баз хранения и складов резерва были сняты все исправные комплекты и отправлены на укомплектование этих бригад. В качестве примера всего того, что происходило по вооруженным силам, вот, можно привести такой вот очень характерный пример во всей работе россияне, всех абсолютно министров обороны, который, безусловно, последнюю лепту поставил точку в этом процессе, поставил господин Ленмебель Горторг. Я сейчас озвучу цифры, которые произошли и которые были известны с 1986 года по 2012. Вот, значит, пример мы берем очень простой, это Дальний Восток. Цифры, которые я буду озвучивать, это 1986 год и по настоящее время, по 2012 год. Что сделано конкретно по только нашему Дальнему Востоку? Мы не берем всего остального, мы берем самое такое, одно из реально угрожаемых направлений. Вот конкретно по дивизиям. С 57 вот эти дивизии на сегодняшний день прекратили свое существование. В 1986 году на Дальнем Востоке было 57 дивизий. На сегодняшний день их нет ни одной. По танкам с 14 900 это сокращение дошло до 865. Можно многое рассказывать, рассказывать про оптимизации, про все что угодно. Но 14 900 оно не является никак меньше 865. Оперативно-тактических ракет с 363 до 36. Боевых вертолетов с 1000 до 131. Боевых самолетов с 1125 до 464. Цифры, которые обозначены боевых вертолетов и боевых самолетов, это с учетом всего парка. То есть это и исправные, и неисправные. Все то, что есть в куче. То есть это то, что пересчиталось. Перед началом непосредственно Сердюковской реформы здесь, на Дальнем Востоке, располагалось у нас 23 дивизии. И якобы нам вот эту вот информацию преподносят еще так, что ведь они же ведь не все были боеспособные. Определенная часть была кадрированными. Как бы кадрированная дивизия предоставлялась, или там подразделение, или часть какая-то кадрированная, представлялась с неким таким претензией, что типа техника есть, а люди нет, зачем это нужно, зачем мы это содержим и так далее и тому подобное. Но общая группировка насчитывала людей 100 тысяч солдат и офицеров. При этом как-то совсем теряется из виду и не хотят вот эти вот деятели современные, они говорить о том, что в основе планирования, их в основе планирования прежде всего, переброски каких-то вот частей, подразделений и так далее и тому подобное, именно на регионе Дальнего Востока одна единственная железнодорожная магистраль. Она не просто проходит в непосредственной близости от государственной границы, ну, естественно, с Китаем, А в некоторых местах она на расстоянии вообще прямой видимости. Потому еще в советские времена на основании практического опыта генерала-полковника Апанасенко, командующего Дальневосточным фронтом в 40-х, 1943 году, была развернута сеть кадрированных частей, которая позволяла в течение 2 недель мобилизации довести численность войск на Дальнем Востоке до 650 тысяч человек, а в течение месяца до 800. С учетом того, что в советские времена вооружение, техника, системы управления, они на порядок опережали то, что имелось у товарищей китайцев, то вести боевые действия советской армии и китайцам превращалось в вооруженную авантюру. А на сегодняшний день китайская армия, она будет только вынуждена только искать то, что находится у нас на Дальнем Востоке. Это будет самая большая проблема для нее. Совершенно очевидно становится, что затеянная реформа, она не имела под собой никакого другого содержания, кроме масштабного сокращения структуры под названием вооруженные силы, до размеров, позволяющих существовать в рамках выделяемого россиянского бюджета. Для чего в сухопутных войсках, существовавшие до 2008 года, дивизии переформировали в бригады, максимально сократив все управление и раскрасив имеющиеся полки до батальонов и дивизионов. Одновременно с этим сократив до полного нуля всю мобилизационную структуру. При этом и герой, и одновременно еще и генераль вот Макаров бодро глушит общественность громкой цифирью. Это его, например, цитата. «Выполненные в 2009 году мероприятия позволили создать новую систему боевой готовности, основанную на сокращении сроков применения соединений и воинских частей, постоянной готовности к выполнению задач по предназначению до 1 часа. Раньше этот показатель был 1 сутки. Достигнуто это за счет того, что все имущество, вооружение, боеприпасы и боевая техника переведены со складов, где они раньше хранились, в парки и воинские части. У обывателя от гордости вот за такую армию, наверное, могут даже слезы на глазах наворачиваться. Но на то этот человек и называется обывателем. А если вот разобраться и чуть-чуть копнуть, вот заявления товарищей, таких вот генералов Макаровых, могут вот глаза на лоб могут полезть. Во-первых, кем собирается через час воевать мотострелковая бригада в Твери, или, например, на Рафаминске, или вот, например, очень было бы удивительно услышать ответ от начальника генерального штаба, или как он так себя называет, о том, с кем собирается воевать мотострелковая бригада через час в Самаре. Вот было бы очень удивительно услышать от них. Вот во-вторых, понимают ли вот герои россияне значение слова боеготовность? Поскольку все эти деятели современные им ужасно нравятся, то, что называется, они копируются с американской, с армии США. Поэтому нужно вот разобраться точно так же. Мы же должны ведь разобраться, должны ведь понимать, как же вот у товарищей в США все это дело происходит. Может быть, нам что-то не договаривают. Может быть, нам не только что-то не договаривают. Может быть, нам вообще все совершенно врут откровенно. А мы вот этого дела не знаем. Вот для сравнения, в той же армии США, которую вот так вот они маниакально копируют в своей так называемой реформе, так называемые руководители, боеготовность бригады — это очень конкретное понятие. Это не какое-то там абстрактное. Ничего, это очень конкретное понятие. Боеготовая бригада армии США является не вместе постоянной дислокации. Это очень удивительно. Но о боеготовности вместе постоянной дислокации в армии США вообще разговоров нет. То есть, если, например, там идутся какие-то проверки, какие-то итоговые состязания, тесты, там еще что-то, то в основе всего того, что идет речь, слово о готовности бригады вообще не звучит. Потому что вот американским генералам почему-то хватает ума не пугать обывателя готовностью бригады воевать через час после получения сигнала где-нибудь в Техасе или в Алабаме. А по истечении 7 суток, которые отводятся бригаде на подготовку к переброске, сроки эти начинают исчисляться, еще примерно полутора-трех недель, которые отводятся на переброску в зависимости от отдаленности региона, куда она перебрасывается. Еще не менее 5-7 суток, отводящиеся на развертывание на месте. Приведение всех необходимых для подготовки к боевым действиям мероприятий. И лишь затем, после получения боевой задачи, ее уяснения, командир бригады докладывает о боеготовности бригады. Итого, на приведение бригады в полную боеготовность уставами армии США отводится от 30 до 45 суток. Получается, некий герой и вот генераль по совместительству начальник генеральнейшего из всех генеральных штабов, которые только существуют на планете Земля, умудряется уложиться в один час. Вот очень удивительно, как это у него будет получаться. Но при этом он ни слова не сказал о том, за сколько его мотострелковая бригада может быть переброшена из той же, например, Твери под Хабаровск или из-под Пскова под Владивосток. И сколько времени ей потребуется на то, чтобы приготовиться к ведению боевых действий. Никаких вопросов нет. То есть это никогда в россияне, так называемый генеральный штаб, такими вопросами вообще не озадачивался. И там нету человека, который на них ответит. Вот, например, опять, вот если мы опять будем сравнение проводить, то вот в армии США мобильность обеспечивается громадной, отработанной военно-транспортной системой, в которую входят тысячи военно-транспортных самолетов, тысячи транспортных вертолетов, специальные соединения военно-транспортных кораблей, специальные транспортные командования армии США, которые включены в структуры НАТО по организации и обслуживанию военных перевозок. Это сотни тысяч военнослужащих и гражданского персонала. А у нашей химеры, даже такая ключевая для мобильности их, так называемой, армии, структура, как служба ВАСО, военных сообщений, которая всегда была одной из самых отработанных и работоспособных структур, полностью сокращена. Это произошло, между прочим, на фоне того, что из всех тыловых подразделений Минобороны единственной, справившейся со своей задачей на 100% в ходе пятидневной войны августа 2008 года, была служба военных сообщений. Вот почитайте ради примера «Красную звезду» августа и сентября 2008 года. Что строчил тогда небезызвестный орган Министерства обороны россияне? И вы увидите поразительные вещи. Там ни слова нет претензий к работе того, как работают железнодорожники. Вообще. Ни одной претензии. Везде написано. Единственное, что было сделано хорошо и было действительно поставлено на очень высокий уровень, служба военных сообщений. Все, больше ничего. Но при этом, при всем, по тылу, тогда, в августе и сентябре 2008 года, предлагалось менять не только всю систему тылового обеспечения ведения боевых действий, но и дошли, в кавычках, до конкретной конкретики, до котелка и ящика для патронов включительно. Вот это вот предлагалось менять. А службу военных сообщений вообще не предлагалось никому трогать. Все там всех устраивало. Но при этом, при всем, ее самую первую сокращили. Для чего? Наверное, для того, чтобы она еще лучше работала. И результатом этой всей кипучей деятельности это вот стала переброска знаменитая в район совместно российско-белорусских учений. Чуть более 500 километров, то состоял маршрут. Россиянская танковая бригада в неполном составе, она туда добиралась чуть больше 5 суток. Например, если эти сравнения проводить, опять-таки с армией США, то разведывательный батальон 3-й механизированной дивизии из пункта постоянной дислокации непосредственно к зоне ведения будущих боевых действий был доставлен за 4 дня. Это переброска батальона произошла в полном составе, со средствами усиления, которые у него были, этого разведывательного батальона. И это там достаточно серьезная организация. Вот, и она перебрасывалась не на 500 километров, она перебрасывалась на расстояние свыше 18 тысяч километров, и она перебросилась менее чем за 4 суток. А здесь танковую бригаду неполного состава, по одной непосредственно-то без всяких зон боевых действий, перебрасывают больше 5 суток. Ну и о чем это разговор идет? Да это даже сравнивать нечего. Вот от этого и происходит понятность того, что почему при такой мобильности, в кавычках, вот, Ерою и генералю Макарову лучше, конечно, рассказывать общественности про часовую боеготовность, выдавать норматив подъема части по тревоге за норматив приведения в боеготовность. Для этого ума много не надо. Но они, в Counter-Strike переиграли. Я вот все-таки хотел попробовать еще раз запустить этот комментарий у товарища Познера. Может, он пойдет? Господин Сердюков, который занимается и тоже проводит реформы. Означает ли это, что вы довольны реформой, или то, как он проводит реформу вооруженных сил? Так получилось, что ситуация внутри Министерства обороны, она сейчас, может быть, находится под меньшим вниманием гражданского общества, она не настолько волнует людей, как ситуация в МВД. Ну, так жизнь устроена. Да, волнует, и некоторое время назад волновало еще больше. Она, кстати, стала меняться после того, как начались реформы в Министерстве обороны. Вот когда служба была 2 года, была одна ситуация, значит, служба сейчас 1 год, другая ситуация. Так вот, я считаю, что министр Анатолий Сердюков, что бы там ни говорили про него и как бы его ни критиковали, это нормально абсолютно. Но он успешный министр. И за последние несколько лет, скажем, за последние 4-5 лет, в смысле реформирования системы Министерства обороны, он сделал так много, как никто другой до него. А мы сегодня имеем другие вооруженные силы. Я этим занимался как верховный главнокомандующий и считаю себя в этом вопросе вполне компетентным. Ну вот совсем компетентному, вот этому верховному главнокомандующему, вот мы вот сейчас можем растолковать о трехуровной системе управления, которая так до соплей гордится, его министр успешной обороны. Вообще, для полной ясности и понимания, разговор о трехуровной системе управления – это разговор ни о чем. Прохождение информации зависит от системы связи и ее пропускной способности, от ее устойчивости, а не от структуры управления. 12 бригад связи на всю Россию, но это еще полбеды. Пусть назовет генераль, враль и одновременно еще и герой Макаров современные средства связи, которые имеются в его армии, с помощью которых он намеревается управлять, да еще и при ведении боевых действий. Какими средствами связи он собирается это дело делать? Теми, которыми были взяты от советской армии. Такого количества он уже их не найдет, потому что основная масса, она попросту разграблена. То, что говорил верховный главнокомандующий в 2009 году о том, чтобы к 2010-2012 году, а тогда разговор шел о 2010 году, все его вооруженные силы переходили на цифру, это только словами и осталось, больше ничем. Ну, мы можем, кстати, послушать эти слова. Там очень интересно, да. Да, согласен. Российская армия в ближайшие 1.5 года перейдет на современную цифровую связь. Такую задачу поставил сегодня перед военными Дмитрий Медведев. Он также призвал внедрять в жизнь гарнизонов, особенно отдаленных, высокие технологии. Кабельное телевидение и интернет. Высокие технологии на службе армии. На видеосвязи начальники управления и командиры частей на местах. В центре электронная оперативная карта. С ее помощью за передислокацией частей можно наблюдать в реальном времени. Приказы и распоряжения по округу сдаются в электронном виде. Для армии это прежде всего выигрыш во времени. Командующий округом Валерий Герасимов продемонстрировал президенту, как это выглядит на практике. Через 30 минут документ получили в войсках. Вся информация идет по специальным защищенным линиям. Сергей, вот люди наши слушатели, конечно, не могли увидеть этот документ, который там подписан на экране и улетел в войска моментально. Да, рапорт на отпуск, наверное. Да, вот. Но сама фраза вот эта, что в 1.5 года поставлена задача перейти на цифру, и показывают это все как для дебилов. Конечно, вот, как для откровенных дебилов. Или, да. Они делают отчет о своей дебильности в НАТО, как они, как бы, до чего они довели. То есть у них, если они так просто снимут, они могут не поверить. Там, ну, скажут, там вы там подстроили. Да, вот. Да, а да, так да. Они на всю страну показывают, вот, и как бы натовские военные, они смотрят, о, нормальный монитор у них там, да, вот так они, значит, эти рапорты рассылают. Да, ну, это там... происходит все на фоне того, что вот именно про эту вот видеосвязь, которую вот мы сейчас вот с тобой рассматриваем и такой вот цитируем примеры оттуда, звук делаем, это же ведь любой желающий может самостоятельно найти и посмотреть именно видео то. Это же ведь еще ведь шел разговор тогда, обратите внимание, когда Герасимов, генерал, являлся командующим Московского военного округа. Того самого округа, которого уже не существует вообще. Его нет. То есть уже и ни разговоров нету о том, что там какие у них там системы связи в округах стоят. И уже тем более нету разговоров о том, что 2010, 2011 и даже 2012 года в войсках появились цифровые системы связи. Потому что их как не было, их так и не будет. Примером это является единая система тактического звена. Это мы такой можем, же... Мы можем дальше послушать все, что там было. Там достаточно забавная история. На совещании с высшим командным составом Дмитрий Медведев напомнил об оснащении армии новейшими средствами связи. Он говорил в своем последнем обращении к Федеральному собранию. Теперь настало время подводить первые итоги. Увиденным в штабе... Сергей, ну вот мы прервем. Вот ключевое слово здесь напомнил. А вообще, как происходит система управления в армии? То есть этот деятель, верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, как я понимаю. А он, получается... Сказал это в своем федеральном собрании и через полгода им напомнил. Это что за система такая? Ну, эта система и есть. Это просто система, которая выстроена для нас. Это вот она для нас. Якобы верховный главнокомандующий, да, отдает приказы. И очень удивительно, потом с величайшим удивлением сидят, глаза там выпячивают, там слова какие-то говорят о том, что вы знаете, и это до сих пор не выполнено. Это очень удивительно, да? Такое впечатление, инопланетяне прилетают, мешают все это дело выполнять. Ну вот ради примера, да, вот попробовал бы какой-нибудь там чиновник, ну не выполнить распоряжение, например, Сталина. На уровне, например, 1942 года, когда вопрос касался, например, для обеспечения войск средствами связи. Чем бы это дело закончилось? Да оно бы закончилось тем, что этого товарища просто-напросто бы и забыли бы вообще о его существовании, причем в прямом и переносном смысле. Совершенно правильно, потому что человек понимал, он немножечко, этот Сталин, он понимал о том, что все-таки такое война, как она ведется, и какими приемами и способами достигается победа. Поэтому и делал то, что было в его силах. И для примера, была создана самоходка ИСУ-152, рекорд которого от совещания, на котором было высказана мысль о появлении самоходки калибром 152 мм до воплощения мысли в металл прошло 25 дней. Это меньше месяца. За это время был создан проект, его полностью этот проект воплотили в металл. На сегодняшний день в россиянии при наличии электронно-вычислительных машин такое не сделают в 15 лет. По одной простой причине – потому что для этого нету никакой необходимости. Она не нужна. Вот примером этого, всего того, что вот о чем мы вот сейчас вот говорили, является создание и уже даже не упоминание о ней вовсе, это единая система тактического звена. Про нее уже не принято ничего ни говорить, ни вспоминать, ни и так далее. Которое было откровенным пуком тех реформаторов, про которых сейчас называют успешными министрами. Почему? По одной простой причине. Потому что в среднем рабочая карта командира бригады и его начальника штаба это от 2500 до 3000 различных тактических знаков. Для нанесения отображения на карте вот, одного тактического знака этой так называемой единой системе тактического звена требуется до 20 секунд времени. Для нанесения только 2500 знаков этой системе потребуется 14 часов. Это вектор информационных технологий. Да такие скорости, кроме смеха, ничего не вызывают. Потому что 2500 знаков это только предварительная обстановка. Это положение своих войск и то, что предполагается за противника. И то в минимальном минимуме. Это вот единая система вот этого тактического звена не только не справится с объемом информации в бою, а где будет идти динамика, которая, она намного уже превышает, чем 20 секунд какой-то темпы ее. Но и во время, не дай бог, ведения боевых действий, эту единую систему просто выкинут вот, из тех кунгов, в которые это будет все располагаться, и будут все делать вручную. Потому что такие временные показатели отработки рабочих карт вызывают смех даже на уровне начала 20 века. Если мы посмотрим основные руководящие документы по началу 20 века и скорости отработки и нанесения информации об обстановке, о противника, о положении своих войск, вот, например, русской императорской армии или, например, советской армии начала 20 века, то там ничего часами вообще абсолютно нигде не расписывается. Там все укладывается в минуты. Это-то при наличии-то, точнее без наличия-то никаких электронно-вычислительных машин. А сейчас, говоря о 21 веке, рабочая карта командира бригады будет 14 часов отображаться. Да кому она нужна, эта ЕСТЗ? Дальше послушать, что они там заявляли. Это был 2009 год. Сквозь округа президент остался доволен, но для российской армии в целом такой интерактив скорее исключение, чем правило. Переоснащение идет медленно. Качество связи, ну, можно выражаться аккуратно, но я скажу прямо, в ряде случаев просто никуда не годится, ненадлежащее. И у нас были пиковые ситуации, когда связь работала плохо. К сожалению, в различных видах и родах войск преобладает моральная и физически устаревшая техника, которая базируется, ну, наверное, в значительной мере на аналоговом оборудовании. Вот я куда ни зайду, я так немножко за этим слежу и даже, может, чуть-чуть что-то понимаю. Что не откроешь, старье просто грустно глядеть. В армии хорошо понимают, о каких пиковых ситуациях говорит президент. Бывало, что командиры во время учений вместо штатных радиостанций использовали личные мобильные телефоны. По оценке президента, 85% армейских средств связи устарели и нуждаются в замене. Речь идет в первую очередь о системах по управлению подразделениями в бою. На совещании Дмитрию Медведеву продемонстрировали опытный образец цифровой портативной радиостанции. Защищенный канал связи, повышенная дальность приема, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. В 2010 году нам предстоит завершить разработку единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Сроки ее создания были определены указом президента еще 30 августа 2000 года. И они должны быть выполнены. До 2012 года следует заменить все устаревшие аналоговые средства связи цифровыми. Подчеркиваю, все. И в первоочередном порядке на цифру должны перейти части Северо-Кавказского военного округа, как мы и договаривались. Ну и наши элитные подразделения, которые выполняют специальные задачи. Ну вот здесь вот очень удивительный разговор вот мы услышали. К величайшему сожалению, по мобильным телефонам офицеры управляли своими подразделениями, частями. Некоторые даже частями управляли. Не только на учениях, это вот величайший такой вот, можно огорчить кемеровцев и их представителей, что оказывается в августе 2008 года генерал Хрулев, вообще командующий 58-й армией, своей армией по мобильному телефону управлял, потому что все остальное у него просто тупо не работало. Куда ни зайдешь, везде. И нужно было ему, конечно, надо было ему сказать, конечно, честно, и вот не стесняться, например, слов и выражений. Что куда ни зайдешь, везде, извините за выражение, говно. Самое интересное, было бы честно, он интересно так выразился красиво. Скажу прямо, куда ни зайдешь, везде старье, уныло смотреть. Я слежу за этим и кое-чем понимаю. Вот это вообще супер заявка такая. Вот. А самое интересное, вот он, 2010 год, поставлена задача с тактическим звеном. Она была определена в 2000 году, то есть за 10 лет уложились. Нет, за 10 лет как раз не уложились. То есть и это как белки в колесе. То есть это 10 лет, в течение 10 лет выделялся определенный бюджет. То есть что и в результате сделано. Да? Вот, то есть вот посмотрим на выхлоп. Что готово вот с единой системой тактического звена на выходе. На выходе что мы имеем? Практически у каждого генераля Porsche Cayenne, практически у каждого там по 4, по 3 дачи, кое-кто даже двумя заводиками, далеко не свечными обзавелся, один в Московской области, другой в районе Урала. Другие деятели еще чем-то обзавелись, у всех все в шоколадно, вообще абсолютно причем, совершенно, никаких проблем вообще нет. Кое-кто даже инвесторами является в строительстве, например, крупных торговых центров, например, торгового комплекса РИА и так далее и тому подобное. Очень много таких примеров можно привести. Вот оно к чему привела вот эта вот разработка единой системы тактического звена. А то, что получилось непосредственно в так называемой структуре, которая называется армия, это вот и получилось то, что в течение один тактический знак наносит на свою карту какую-то там непонятную. Оно наносит вот это вот все в течение 20 секунд. И вот этого еще мало всего того, что это все в течение 10 лет создавалось, оно теперь еще и не принялось на вооружение, и теперь еще нам говорят, что надо вот вроде бы как там некие французские системы посмотреть. Совсем недавно, например, было заявлено о том, что на полигоне, который называется Гороховец, и который располагается в бывшем Московском военном округе, потому что ныне такого военного округа больше не существует, а имеется западный некий какой-то военный округ. Вообще очень удивительно эти названия округов. Там единственное только не хватает группы армии «Север» вообще. Не хватает. А еще не хватает... Да-да-да. Леденящей армии «Север». Леденящей, да-да-да-да. И еще не хватает группы армии «Южная Украина». А так вообще все есть полным перечнем. Ну вот еще один момент для нашей... Не-не-не-не, подожди, ага. Сейчас я закончу. На полигоне «Гороховец» они хотят задействовать систему, на которой будут проверяться. То есть оценочные показатели будут проверяться, так называемые их вот этой ЧВК имени третьей секции Ленмебельгорторга. И что они собираются с этим делом делать? Очень просто. То есть россиянским производителям они уже не доверяют. То есть как это так? Россиянцы будут производить оборудование, которое будет проверять ихнюю же армию. Да ни в коем случае. Вы что? О чем вы говорите? Поэтому главнокомандующий ЧВК, он, значит, на конкурсе, соответствующий конкурс даже сделали, выиграла некая германская компания, которая будет производить оборудование для проверки россиянской ЧВК имени Ленмебельгорторга. Третьей секции, естественно. Представляете, уровень маразма какой. Это получается, что уровень на сегодняшний издевательства, день... издевательства. Это даже не просто уровень издевательства. Это вообще, как это вот можно назвать вообще? Это вообще ни в какие ни ворота, ни рамки вообще нормальности не лезет. Это мы, получается, должны представить. И это будет сделано, если кто-то сомневается, может совершенно в этом не сомневаться. В Германию будет предоставлено полный комплект, перечень всех основных документов, всего остального, что касается ведения хода боевой подготовки в армии. Потому что, как тогда, на основе чего тогда будет создаваться эта проверочная аппаратура? Насчет тех материалов, которые есть в НАТО, но россиянцы и НАТО это две разные вещи. И ни один их ни норматив, ни ничего в россияне не сработает. Вот могу даже совершенно с уверенностью это сказать, даже по развертыванию, свертыванию и передаче определенной информации посредством связи. В россиянии, вот 12 этих бригад связи, о таком уровне, каком есть в НАТО, могут даже не мечтать вообще в течение 10 ближайших лет. Тем методами, которыми делалась единая система тактического звена, так называемая. Но почему-то компания это выигрывает, ей перечисляются деньги, она очень скоро начнет там работу, активную, естественно, работу. А вот еще, например, есть... теперь ты хотел что-то добавить. Да-да-да, я хотел еще обратить внимание наших слушателей. Вот в первой части Медведев сказал с Познером, что Сердюков успешный министр. Ну, а вот мы можем послушать его 2011 год, подведение успехов, вот как это происходило. России Дмитрий Медведев отчитал представителей Министерства обороны и компании оборонно-промышленного комплекса за срыв программы гособоронзаказа в минувшем 2010 году. На совещании по развитию ОПК глава государства потребовал назвать имена виновных в сложившейся ситуации. Несмотря на все принимаемые меры, состояние оборонных производств благополучным назвать нельзя. И в марте, уже на коллегии, я говорил о фактическом провале предыдущей госпрограммы вооружений. Хочу сегодня от всех присутствующих услышать, почему это произошло. Вот я сегодня не поленился, залез в послание президента России 2009 года. Вот такой там текст, мною произнесенный. В следующем году необходимо поставить войска более 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки, 1 боевой корабль класса «Корвет». Как вы понимаете, когда я выступал, я не сам это придумал. Это было согласовано со всеми здесь сидящими. Не сделано. Почему? Жду ответа с предложениями. Если такие предложения не докладываются, значит, за это должны отвечать руководители отрасли, руководители правительства. Вы понимаете, что во времена ОНИ уже половина присутствующих здесь занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе. Надо отвечать за взятые на себя обязательства. Цены на продукцию ОПК должны быть обоснованы. А структура этих цен должна быть понятна заказчику. Сейчас, к сожалению, по многим направлениям полная муть. Ну, мы там про полную муть мы там еще в конце там добавим. Но мы тут... Я извиняюсь. Это жесть. Да, ну они молодцы вообще. Не, ну такое показывают, и все это смотрят. То есть я, говорит, залез. Не поленился, говорит. Не поленился. Да, то, что я там говорил. А вы, дебилы, это все профукали. У вас там полная муть. И самое главное же, ведь еще ведь никто и не ответил. То есть там он спрашивает, да, кто виноват. Там никто не виноват. Там момент такой еще, когда видео идет, там Сердюков так голову чешет, такой, как мальчик такой провинившийся, он такой, сорвал. Да, ну и вот, значит, продолжая, вот перед тем, как мы перейдем к полной мути, значит, вот мы разберем до конца то, что на сегодняшний день является объективным фактом в этой организации, которая называется ЧВК имени 3-й секции Ленмебель Горторга. Совсем недавно штаб-секретарь, заместитель министра обороны, именно который курирует, именно он был, неоднократно он являлся заместителем министра обороны по кадрам, именно Николай Панков, обнародовал для аргументов.ру численный состав ЧВК. Значит, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Первое – это офицеров 160 тысяч 100 человек, 189 тысяч 700 контрактников всего, солдат и сержантов, 317 тысяч 200 солдат и сержантов по призыву. Итого, в сумме всего мы имеем 667 тысяч человек. Все, вот она, именно вся ЧВК имени 3-й секции Ленмебель Горторга. Вся. Все. Никакого миллиона человек в этой так называемой армии, в кавычках, не существует. 333 тысячи человек – это и есть реальное количество сокращения структуры под названием некое Министерство обороны и то, что привело вот это требование по сокращению, которые стояли перед Сердюковым, и то, которое он успешно проводил. Никто от него ничего другого не требовал. То есть все остальные заявления и всего остального, это не более чем просто слова. Вот. И про сокращение всего того, что называется людей, вот мы вот назвали сейчас про людей. То, что какое количество на сегодняшний день. Но кроме всего прочего, медвепуты не забыли о сокращении техники. И что мы на сегодняшний имеем по всем четырем округам от Калининграда до Владивостока? На сегодняшний день мы имеем по артиллерии 5393 всего ствола. Всех в сумме от 152, заканчивая 82 миллиметрами. Танков 2480, боевых бронированных машин 7257, истребителей 679, штурмовиков 200, бомбардировщиков 343, транспортных самолетов 322, специальных самолетов 98, вертолетов 892, противотанковых ракетных комплексов 1163, зенитно-ракетных комплексов 2377, реактивных систем залпового огня 1385, передвижных мобильных комплексов оперативно-тактических ракет 120, кораблей военно-морского флота 625, включая всего 7 крейсеров, эсминцев 18, фрегатов 6, корветов 73, десантных корабля 21, атомных подводных лодок, точнее атомных подводных ракетных крейсеров 8, атомных подводных лодок 18, дизельных подводных лодок 21 и специальных подводных лодок всего 7. Все, вот они все, россиянские, так можно их назвать, вот, вооруженные силы. Самое настоящее ЧВК имени 3-й секции Ленмебель Порторга. Потому что для сравнения, это если сравнить, это ну, сравнивать даже не с кем. Да-да-да. Я думаю, стоит называть все-таки Сердюкова, а то многие до сих пор не в курсе, откуда это выражение. Поэтому... Вот, ну, имени Сердюкова, да. Да, вот, и главнокомандующего Верховного. А обоих. Обоих, да. Ну, они же там возглавляют. Один с одной стороны, как бы там руководит, другой с другой стороны. Все это еще то, что вот мы на сегодняшний день, вот этот такой развал, который даже превосходит темпы, которые были в годы Великой Отечественной войны. Потому что до такого уровня за 4 года советская армия потеряла, ну, не в таких объемах все терялось. А сейчас, когда нам говорят, что нет войны, мирное время, армия добровольно, подчеркиваем это, добровольно, совершенно добровольно. Это же ведь не какие-то инопланетяне делают. Это же ведь не какие-то американцы прилетают сюда, крейсера топят, подводные лодки, подводных лодок реакторы вынимают и что-то делают. Это все совершенно добровольно делают ЧВК имени Верховного Главнокомандующего и Сердюкова одновременно. Имени Медвепутов и Сердюкова. И все эти маразмы этот еще происходят на фоне того, что уже даже не стесняются называть слово «балет» официально. То есть слово «балет», оно официально используется в структуре описания того, что называется театр. Вот очень скоро нам будут показывать танковый балет, например. Понимаете? Это все происходит на то, что танк не предназначен для этого. Это боевая машина, которая создавалась для того, чтобы она вела бой, а не для того, чтобы она там крутилась на месте и стволами с другими танками скрещивала все это дело. Но, видать, нужно вот именно вот какой-то театр нужен, поэтому лицедейство оно вот сейчас... Ну, вот еще последняя новость за сегодня. Там Вован Путин сказал, что он будет строить стратегический бомбардировщик. Его друг Синекура, он не, когда... Не, Андрей, это мы чуть-чуть ниже рассмотрим. Мы еще вот не дошли до этого. Тут не надо так особо торопиться-то. Это объемы деградации у нас, вот он несколько вот даже и... Не просто вот он захлестнул, а он даже уже и оборонно-промышленный комплекс под этим всем этим делом создается. Потому что вот нам говорили, например, про то, что создается некая новая боевая машина «Рысь». А она почему-то на самом деле является не прошедшей испытания в броницах и в ЭКой. Потом мечтают закупать снайперские винтовки иностранного производства. Потом вот планку Пикатинни на модернизированном автомате АК-12 называют техническим достижением и ужасно этим гордятся. А совсем недавно Синекура уже прославился темой продвижения на оружейном рынке компании своего собственного сына, которая Орсис называется, и ее мега-винтовки, наверное, скорее всего, с турбированным прицелом. И на этом всем деле, вот при этом, при всем, вот Синекура решил не ограничиваться, и тем более не успокаиваются. Вот со своими друзьями, итальянцами, Диме он познакомился в Брюсселе, Синекура Рогозин скреативил пистолетик под громким названием «Strike On», что в переводе на русский язык означает «один удар». Но по-синекуровски он будет называться «Стриж». И ведь это же ведь вот «Strike On» и «Стриж» это вот они вот как бы несут одинаковую смысловую нагрузку. Одинаковое звучание. совершенно. Вот этот пиар, вот как его можно назвать, пистолет автоматический от Рогозина, как раз пришелся бы по душе Пашке Мерседесу, который спал и видел самого себя любимого с Глоком 17 под подушкой. К сожалению, не дождался бедолага. Не взрастил сына не взрастил. Но вот и это еще не все на самом деле, потому что то, что продолжает отчебучивать Синекура, вообще ни в какие ни рамки, ни ворота не лезет. Совсем недавно начальник генеральнейшего из всех генеральных штабов, генерал, и еще и по совместительству герой россияне Макаров, то он начал заявлять о том, что нужно создавание бомбардировщика. Ну вот, вот Путин же тоже сегодня дал зеленый свет этому делу. Да, а Рогозин при этом умудряется сказать, что нам бомбардировщики не нужны, и вообще про каких бомбардировщиках идет речь, вот, и о чем вы вообще говорите, при современных средствах ПВО еще мы будем бомбардировщики создавать, надо другие самолеты создавать. Вот. И у них, еще... вообще там такой вот творческий разлад пошел. Я думаю, что результаты будут просто такие же, как они айфоны, русские айфоны говорили там. Конечно. Это все будет то же самое, как вот перерывы между песен. Вот Игорь Растеряев, вот он говорит, что вот мы сидим и едим арбузы, а напротив нас не так далеко солдаты разбирают военный аэродром. Это вот все очень замечательно, что эти ребята, они хотят новые бомбардировщики сделать. Другой мечтает о самолетах пятого поколения. Мы рады, просто вообще не сказали. Сергей, можно вот эту всю ситуацию назвать, что в данный момент режим, который, ну, можно сказать, доживает уже последние какие-то временной отрезок, он наносит как можно больший ущерб обороноспособности страны, ущерб населению, вводят дебильные законы, пытаются все распродать. А вот эта вся мишура телевизионная по поводу того, как там что-то строится до 2020-го, то есть они сами себе планки нарезают, но если в 2020-м не получится, то 2040-й план уже есть, да. Все нормально. Да. В 2100-м потом дальше будет говорить. Вот, то есть получается, они управляют страной через телевизор, да. Постоянно зомбируют через... План. Да, через пособников режима, которые там, я думаю, что они все там тоже не очень большие суммы получают. Там, я думаю, потом, когда это вскроется, окажется, что все это стоило вообще копейки. И всю страну держали в узде. Да, все правильно, так и есть. Потому что ничем другим эти люди не собираются заниматься, и они не хотят. Да и как такие, можно такие вот вещи, да, например, они в голове у людей, они не могут даже поместиться и невозможно понять. Поставлена задача на разработку цифровых средств связи в 2000 году. Ну, что из этого плохого? Ничего из этого плохого нет. Но при этом, при всем, к 2010 году ничего не сделано. Ровным счетом ничего. Выделены миллиарды рублей, которые ушли, которые где-то осели по счетам. То есть... Ну, что получилось? Ну, получилось то, что именно раскол и распил. Вот он, в классическом варианте он прошел. То есть все освоено, все замечательно, все хорошо. Но выхода нет никакого, он нулевой. То есть если мы, например, за те же деньги, которые выделялись на единую систему тактического управления, накупили бы белок, посадили бы их всех в барабаны, и эти белки начали бы насыться по этим барабанам, и вырабатывать электрический ток, то мы бы, не знаю, ну, озолотились бы, наверное, все. А даже этого не сделано. То есть даже таких простых вещей не сделано. Абсолютно. Не сделано ничего. И такие вещи, они, ладно бы они только касались единой системы тактического звена, они вообще всего касаются. Абсолютно. Любой темы, какой мы не копнем, мы везде на выходе получим ничего. Пустоту, где нам никто ничего не сможет ответить, и самое главное, что нигде нет виноватых. То есть это как бы так, ну, все нормально, то есть, ну что. Но во времена ОНИ они бы все, наверное. Да, но во времена ОНИ, да, непонятные времена, какие ОНИ там, вот, они бы все занимались тяжким физическим трудом. Но коль они про него вспоминают, значит, скорее всего, именно этим и придется заняться. Правильно? Потому что если. Сидят и разбирают некоторые, точнее, разбирают солдаты военный аэродром, Вот и придется восстанавливать его. Этим же тем, кто отдавал команды и приказы на то, чтобы его разбирать. Ну, Сергей, давайте перейдем теперь к вопросам. Да. Да, у нас есть несколько вопросов. Вот Серега задает вопрос. Здравия, ваше отношение к военным кафедрам в гражданских вузах. А нужны они были или нет? Готовили как офицеров запаса для восполнения убыли офицеров из действующей армии во время войны? Сам такой заканчивал, потом служил 2 года, а потом Сердюков всех под корень посокращал без разбора. Здравия желаю и вам, Сергей. Вот, и что, вот я вам на ваш поставленный вопрос отвечу. Отношение к гражданским кафедрам, которые готовили офицеров запаса, самое у меня нормальное. Почему? Потому что ничего против этой подготовки я не имею в том виде, которая была задумывалась для подготовки. Именно не ее проведение, а именно ее задумка. Как вот задумка, ничего совершенно плохого нет, потому что защита Родины есть священная обязанность любого гражданина, а то, что было доведено до полного маразма, ну, это уже не наша с вами беда, как говорится. И тем более, это не наша вина и не беда. Это вина тех людей, которые на сегодняшний день называют себя руководителями, которые называют себя специалистами и которые называют еще других, таких же своих деятелей, в кавычках, успешными министрами. При этом, при всем, ну, на выходе мы ничего нет. Сначала в 90-е годы была полностью дискредитирована система подготовки гражданских, ну, военных специалистов в гражданских учреждениях, а теперь на сегодняшний день полностью дискредитирована система подготовки военных специалистов. То есть на выходе все равно разницы никакой. Сначала молча те вооруженные силы, которые себя называют вооруженными силами, они одно проглотили, а потом взялись за них, собственно говоря. И теперь на выходе у них вообще никаких специалистов подготовленных нет. Ни в гражданских учебных заведениях, ни тем более в тех, которые называют военными. Потому что я за свою службу ни разу не видел в 90-е годы и в конце 90-х годов, чтобы люди, которые приходили на 2 года, офицеры запаса, которые приходили служить, чтобы людям этим была военная служба как-то или неинтересна, или еще что-то. Отправлялись нормальные люди, по крайней мере, там, с кем я встречался. Вот. И которые, по крайней мере, тогда не обсуждали цены на автомобиль Toyota Tundra. Вот. Был какой-то другой, и другой какой-то интерес у людей. Восстанавливать все это дело придется однозначно, потому что ничего плохого в этом деле нет. А именно должен быть не просто виновата была система подготовки. Система подготовки изначально была прекрасная. Потом ее, эту систему подготовки, изгадили те люди, которые называют себя кадровыми органами, допустив туда людей, которые начали запускать свои жальца в любой вопрос. Вот оно все и закончилось этим жальцем. Что на выходе нет ничего. А подготовка вполне нормальная была. Достаточных специалистов выпускали. Особенно тех, которые касался вопрос, например, высоких технологий. Это связисты, прежде всего. Это специалисты РЭП. Вот. Это люди, которые занимались автобронетанковой техникой, ее обслуживанием. Достаточно серьезный уровень был подготовки, который по некоторым вопросам мог и голы позабивать человеку, который с военным образованием был. Вот такие вот дела. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Бориса. Здравия. Правильно ли я понимаю, что одним из результатов великого реформатора Табуреткина стало прекращение существования даже в принципе таких понятий, как мобилизационный резерв и мобилизационная готовность? Насколько я слышал, ныне уже не существует кадрированных частей и частей сокращенного состава. То есть, если завтра война, разворачивать нечего и некого, кроме частей типа постоянной готовности. Здравия желаю и вам, Борис. Вы совершенно правы. Полностью результатом успешной, мы вот сегодня всю передачу подчеркиваем, успешная военная реформа. Безусловно, она успешнейшая. Она, безусловно, успешнейшая, потому что самое главное, ту задачу, которую именно мировая закулиса ставила для того, чтобы она здесь была выполнена, это задача по предотвращению того, чтобы Россия когда-то смогла провести собственную мобилизацию. Мы больше этого не сможем сделать, теми приемами и способами, которые есть у официальной химеры. Химера ее уже больше не в состоянии провести мобилизацию. Она сама все сократила. То, что у ней было. Теми же руками тех величайших деятелей, которые стоят и руководят этими так называемыми вооруженными силами. Генералу Макарову именно за это было вручено высочайшее звание Героя россияне за то, что он полностью уничтожил систему мобилизации, которая была выработана, наработана и отработана в советские времена. Ни на Дальнем Востоке, ни там в его центральном непонятном округе, ни на юге, ни в центре генеральный штаб Дехиры группы МИТ. Тем более никто ничего не сделает. Потому что нечего делать и нечем. Сокращено. Практически все. Не практически, а все сокращено. Не осталось частей кадрированных. Те, которые вооружение и техника, которая на каких-то БХТ находилась относительно новая, это касалось БМП-3, это касалось БМП-2, это касалось танков Т-90. Они все абсолютно переданы в войска. И то, что нам говорят о том, что армия получила новое, это она не новое получила. Это она получила то, что производилось в 90-е годы, поставлялось на базы хранения, как в качестве определенного резерва и ресурса на случай войны, что делалось всегда в советские времена. После этого это было передано в войска, и на сегодняшний день ничего, абсолютно никакого запаса нового в случае войны у россияне нет. Там на складах находится основная масса неисправной техники, которая была изъята из россиянских вооруженных сил, и теперь она находится на этих так называемых БХВТ. Что-то еще исправное осталось, но это будет составлять очень малый процент. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Егора. Сейчас прочитал, что до 2020 года в рамках гособоронзаказа на создание российских беспилотников планируется выделить более 400 миллиардов рублей, более 12 миллиардов долларов, заявил Вован Путин на совещании по гособоронзаказу в Краснодарском крае. Путин потребовал также начать разработку новейшего бомбардировщика дальней авиации. Что это за телодвижение, теледвижение? Или из-за митингов? Ну, Чирикова, значит, его напугала. Как зовут человека-то? Егор. Егор. Здравия желаю. Вот и вам, я, Егор. Значит, что вот можно вам сказать? Значит, вот мы сегодня в передаче озвучивали такой вот один очень пренеприятнейший факт для успешности Министерства нынешней обороны. Называется это единая система тактического звена. Вот я вам напоминаю, что в рамках единой системы тактического звена с 2000 года была тема беспилотных летательных аппаратов, которая называлась «Кипчак». Вот. Вы совершенно спокойно можете набрать в поисковике любого, без разницы, Google, Яндекс, Рамблер, набрать слова «Слепой дозор» и прочитать статью 2009 года, в которой журналисты «Красной звезды» проводят полное выяснение обстановки того, что касается развития современных беспилотных летательных аппаратов в россияне. Сколько было миллионов, миллиардов долларов в это дело вбухано, и что получилось на выходе. Если вы, Егор, еще как-то не научились делать каких-то выводов, то я вам и скажу, что будет сделано с тем, что называется сейчас. Будет сделано все то же самое, абсолютно. Потому что если с 2000 года выделялось гигантское количество денег, потом в 2008 году сказали, что, извините, кризис помешал, то то же самое будет и сейчас сделано. Если вы в этом сомневаетесь, ну сомневайтесь дальше. Вам одного раза мало, что ли? Ну, ждите. Ну, я думаю, Егору нужно уже понять, что до 2020 года уже никто не доживет. Они могут говорить хоть до 2045 года. В 2020 году скажут, извиняйте, до 2040 года все будет сделано. И Егору уже всем пора задуматься, не пора задуматься, а уже пора понять, что пошла вторая разводка, номер два. Если вы планируете еще подождать, а потом предъявить, что вы нам не сделали, вот только сейчас мы вам надерем все уши, что вы такие злодеи, то уже будет поздно. Ваша жизнь пройдет полностью в никуда, в деградации. Вот. И какого сорта деградация, вы можете посмотреть по сегодняшним новостям на нашем сайте. Далеко ходить не нужно. Вот следующий вопрос от Владимира. Добрый день. Смотря на то, как у нас в армии поставлено дело, возникает желание вместо генерального штаба поставить двух-трех девочек-логистов из какого-нибудь крупного сетевого гипермаркета с одним стареньким компьютером на всех, толку будет больше. Скажите, а какие еще гражданские, ну, каких еще гражданских специалистов можно привлекать вместо существующих военных специалистов? Здравствуйте, Владимир. Вот отвечая на ваш вопрос по поводу того, что сколько девочек и куда было посажено, вот я вам докладываю, чтобы вы никакого сомнения не испытывали. На сегодняшний день все Министерство обороны и та структура, которая называется аппарат Министерства обороны, это полностью все гражданские мальчики и девочки. Там никого военного нет. Это вам же ответ на то, кого еще можно заменить. Да в россиянских условиях и министр обороны может быть вообще кем угодно. Я вот вам даже совершенно вот могу прояснить, чтобы у вас была кристальная ясность, что министром обороны россияне вообще могла быть совершенно собачка Путина. И поверьте, толку бы от того, чтобы она была бы собачкой и министром обороны, было бы намного больше. Потому что бы в таком случае бы те структуры, которые занимаются охраной и обороной, то есть это караульная служба в вооруженных силах Российской Федерации, была бы поставлена на высочайший стратегический уровень, действительно по которому бы россияне опережало всех на несколько сот лет вперед. Это вне всякого сомнения. Кого еще можно поставить? А кого еще не поставили? На вопрос вот можно такой задать. Есть специальная ООО аутсорсингом, которая занимается. Называется это ООО «Славянка», которой всего лишь 2 года, а она уже одна из успешнейших компаний. Но при этом, при всем, как убирали солдаты плац зимой от снега, так они его и убирают вместо боевой подготовки. Как убирается территория, так она и убиралась. Как красились бордюры, так они и красятся. Так про какое ООО и про какой аутсорсинг речь идет? Кого? Ну, давайте еще доведем командира роты гражданским поставим. И что вы, будете сомневаться, Владимир, в том, что там офицеры будут кланяться, прапорщики целовать ручку, а солдаты на коленях стоять? Это я вам скажу, что в определенных частях так называемое Министерство обороны, это уже давно процветает. Посмотрите фотки, наберите в поисковике в любом «Вооруженные силы России», нажмите изображение или картинку и посмотрите фотографии, которыми интернет переполнен, с надписями «Кавказ», «Сила», «Дагестан» и так далее и тому подобное. Вот ну, все это и есть то, что, о чем вы спрашиваете. Да там все тоже гражданские. Вот они все управляют, все движется туда, куда надо. И, Сергей, у нас последний на сегодня вопрос от Ивана. Здравствуйте, тут один нынешний вояка написал, я так понимаю, на странице ВКонтакте, на Шторм Новостях, что к ним начали поступать беспилотники к десантникам. Новые винтовки. Вопрос, чьи это могут быть беспилотники и винтовки. Служивого зовут Даниил. Ну, мы очень рады. А как человек? Иван зовут, да? Здравствуйте, да. Иван. Мы очень рады на то, что там вооруженные силы россияне поступают новые винтовки и новые беспилотники. Дело все в том, что численность ВДВ на сегодняшний день это 35 тысяч человек. Чем там особо гордится некий Даниил, вообще очень удивительно. Вот. О том, что там поступают, они действительно поступают израильского производства. Прекраснейшие беспилотные летательные аппараты. Изумительнейшие. Но, к величайшему сожалению, вот воздушно-десантные войска не являются... С бортовыми номерами, с бортовыми номерами 740. Все правильно. ВДВ на сегодняшний день не является структурой, которая полностью решает все вопросы Министерства обороны. Как правило, и что характерно, воюет обыкновенный пехотинец. И вот когда в какой-либо мотострелковой бригаде появится достаточное количество беспилотных летательных аппаратов в органах их разведок, тогда и можно будет говорить о том, что что-то там изменилось. Вот. Тем более по количеству винтовок и их качеству. Нам можно только вот с вами вместе, Иван, гадать, какие винтовки туда поступили. Даже там, если они поступили Сергей. Иностранного производства, сейчас, секундочку буквально, ага. Вот, ничего это ровным счетом Иван не изменит. Сергей, вот само название интересно. В десантные войска поступили беспилотные летательные аппараты. А бездесантные летательные аппараты туда не поступили случайно? Конечно, вот они поступили. Да мы прекрасно знаем, что они поступили уже туда, поступают там 2 года. Мы же, по-моему, в прошлом году смотрели там. Да, под названием «Груша». Да. Прекраснейший беспилотный летательный аппарат для ВДВ. Замечательнейший вообще. И именно под десантное название он использует. Вот наша передача подошла к концу. Спасибо всем нашим радиослушателям. Нас слушала вся страна. Вот самая восточная точка — это город Иркутск. Самая западная точка — это Калининград. На севере — это Мурманск. И на юге — это Кисловодск. Вот все крупные города России. За рубежом — Беларусь, Австрия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Турция, Китай, Таиланд, Северная Америка. И вот как бы все. Мы хотели бы поблагодарить всех наших слушателей, которые поддерживают работу нашего сайта. Благодаря вашей поддержке мы развиваемся, идем вперед. Мы стараемся как можно ярче освещать то, что вытворяет этот режим, чтобы как можно больше людей просыпалось. Ваша задача тоже не быть пассивными, а распространять эту информацию среди своих друзей. То есть, если в вашем городе ваши друзья не слушают наше радио, то можно сказать, что это ваша, ну как бы, вы не сделали правильно должной работы, чтобы вокруг вас больше людей начало слушать радио и осознали ту ситуацию, в которой мы все находимся на данный момент. Вот. Сергей, я хотел бы вас поблагодарить за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.